Нагарджуна. Условные даты жизни 150-250 годы. Исключительно трудно людям понять прекращение сансар, успокоение, нирвану. Пока не познано учение, разрушающее гордыню, стремись овладеть учением о даянии, нравственности, терпении. Сидя рядом с теми, кто сдержан в речах, безупречен, очищен мудростью и состраданием, становишься умудреннее и добродетельнее. Иллюзия — это обман, лживость — бесчестие ума, зависть — страдание, причиненное достоинствами другого, скупость — боязнь даяния. Бесстыдство и наглость означают отсутствие стыда перед собой и другими. Упрямство возникает из-за отсутствия смирения. Ярость — это неустойчивость и вспыльчивость. Спесь — есть гордыня. А самодовольство — несосредоточенность на добродетелях. У высокомерия семь проявлений. Я остановлюсь на его разновидностях. Итак. Высокомерный полагает, что кто-то хуже, чем плохой, ниже, чем равный. Высокомерный воображает, что его собственное «я» лучше, чем у равного или плохого. Тот, кто хуже, воображает, что его «я» равно «я» одаренного. А тот, кто сверхвысокомерен, воображает себя одареннее всех одаренных. Чрезмерно высокомерно надменный подобен подъему подъема или воспаленному нарыву, появившемуся поверх опухоли. Понятие «я», которое опирается в силу заблуждения на эти пять групп, означающих привязанность к существованию, свидетельствует о самомнении типа «я есмь». Самовлюбленный — это тот, кто мнит сорванным несорванный плод. Лже-самомнение, согласно мудрым, есть восхваление собственных поступков, причиняющих зло. Осуждением себя некто может дойти до мысли «моё я — ничто». Это уничижение. Вот вкратце и названы эти семь проявлений. Щедрость — это отречение от личной собственности. Нравственность — деятельность во благо другим. Терпимость — избавление от гневливости. Решимость — приятие доброты. Созерцание — неколебимое сосредоточение на одном объекте. Мудрое проникновение — понимание значения благородных истин. Сострадание — единственное влечение ума к сочувствию всем живым существам. Причинение зла, оскорбление, грабеж, ложь и такие непристойные действия, как пьянство, чревоугодие, несвоевременная еда, изнеженность мягкого ложа, танцы, пение, украшения и благовония — все это должно быть отброшено прочь. Рассматривай как своих недругов алчность, вероломство, зависть, высокомерие, ненависть, гнев, кичливость своим положением, красотой, богатством, юностью или знанием. Относись к насилию власти как к своему врагу. Никакая аскетическая строгость не сравнится с терпимостью, поэтому никогда не позволяй себе поддаваться гневу. Если любить кого-нибудь, то следует любить не красоту его тела и лица, а красоту его ума и души. Сходство между людьми и животными в том, что и те, и другие едят, спят, испытывают страх, совокупляются. Только религия поднимает человека над животным, поэтому человек без религии разве не похож на животное? Время быстротечно. Наук много, час смерти неизвестен. Поэтому научись, как лебедь, извлекать питательное вещество из молока, оставляя воду. И избери лучше. Хотя много звезд на небе, и луна, это украшение земли, тоже сияет, однако, когда садится солнце, наступает ночь.